педагогика. 2 часа занимались строевой подготовкой. Отрабатывали обращение к начальству и приветствие старших по чину. Потом ворчали по поводу бессмысленности и бесчеловечности этих занятий. Лейтенант сказал, что эти занятия чисто педагогические цели преследуют. «Педагогика — вещь серьезная», — сказал Жлоб. «У нас у одного курсанта рефлексы запаздывали. Инструктор, большой педагог, пошел на хитрость. Стал все команды подавать раньше. А курсант вылетел самостоятельно, окончил школу и улетел на фронт». «Ну, чем он кончил?» — спросил уклонист. «Сбросил бомбы после того, как эскадрилья возвращалась уже домой», — сказал Жлоб. «Это что?» — говорит кто-то из темноты. «У нас в первоначалке один курсант боялся без инструктора сажать самолет, хотя летал прилично. Инструктор решил тоже взять его на хитрость, отсоединить ручку управления в воздухе и выкинуть за борт. Курсант узнал об этом и захватил в кабину с собой запасную ручку». «Ну вот, летят. Инструктор отсоединил ручку, показал курсанту и выкинул за борт. Мол, теперь веди самолет сам и сажай сам. А курсант показал запасную ручку инструктору и тоже выкинул ее за борт». «Ну и чем это кончилось?» — спросил Жлоб. «Инструктор сошел с ума», — сказал говоривший, «а курсант посадил машину, попал на фронт, заработал сначала кучу орденов, а потом 10 лет». «За что?» — спрашивает уклонист. «За разговорчики», — сказал юморист. «В наше время слово есть самое серьезное дело. За слово дают больше, чем за дело». «Да», — сказал уклонист, — «да. У нас за словом идет дело».